Ну вот, уже что-то. А то ведь с этой конспирацией может так выйти. Мы там будем развлекаться, а казаки, не знавши, возьмут и шарахнут нам в спину. А чего? Ежели кто-то палит в ночи, значит враг. Ну нет, такого мы не допустим. Как обстановка прояснится, атамана проинформируем обязательно. А пока вот что, от вас дальний НП. Дальний? Да, вот здесь, на ближних подступах, мы выставили свои НП. Они ведут непрерывное наблюдение за совхозом. Сектор между станицей и совхозом перекрыт намертво, ни одна мышь не проскочит. То есть главную задачу, не дать супостатам просочиться, к станице мы обеспечили. Но вот беда, тут низина. Из-за этого дальность обзора значительно уменьшается. Короче, вся северная половина совхоза вне наших секторов. Высот поблизости нет. Подумайте, где удобнее выставить НП рядом со станицей. НП нужен обязательно. Мы тут пометили удобные места, где враг может выставить наблюдателей. Так вот, они тоже вне секторов наших НП. А пожертвовать этими НП мы не можем. Они не просто НП, а основные засадные позиции на случай внезапного прорыва. НП — это не вопрос, — сказал Федя. Тут поблизости таких мест полно. Но без хорошей оптики на них делать нечего, слишком далеко. Оптику дадим, — кивнул Филин, — и даже не бинокль. Тогда вопросов нет, будет вам НП. Ну все, приступайте. Определяйтесь с местом, берите стекла, работайте. С тобой все ясно. Дима, тебя отдельно инструктировать не буду. Федя расскажет, как себя вести, что делать можно, что нельзя. Вопросы есть? Кто-то обещал рассказать про Яныча, напомнил я. Думаешь, стоит? Филин, похоже, не был расположен к долгой беседе. И так на инструктаже много слов сказал, а он, я заметил, не любитель болтать. Ну, хотя бы вкратце, чтобы иметь понятие, откуда что берется. Ладно, не думаю, что вам от этого будет легче, но если хотите, слушайте. Я не буду сейчас пересказывать вам, кто такой Яныч и те, кто за ним стоит, чем они занимаются и как мы угодили в сферу их интересов. Это долгая история. Как-нибудь позже, ладно. У нас сейчас есть дела поважнее. Надо выбрать место для НП. Под НП мы облюбовали чердак тракторной бригады. И вовсе не потому, что на ностальгию пробило. Все из нас лазили сюда мальцами. Спроси, зачем? Не скажу. Ничего хорошего тут не было. Да и гоняли за это. А ввиду того, что бригадиром здесь был гусячий свояк. То есть, проще договориться без огласки. «Геодезическая съемка!» Свояк с недоверием осмотрел нашу подзорную трубу с оптическим фотоадаптером и видеонасадкой и хитро подмигнул. За девками подсматривать будете?» «За соседями вашими». Я навел окуляр на кирпичное здание, располагавшееся на северной окраине совхоза, выкрутил зум и пригласил. «Глянь-ка!» «Ух ты!» — восхитился свояк. «Прям как на ладони. Ну и техника, блин! Слушайте, а на кой они вам?» «Компромат собираем», — солидно пояснил Федя. «Хотим взять с поличным. Как соберем, так и сразу. Но смотри, не дай бог, будет утечка информации». «Да я-то... да никогда в жизни!» — торжественно заявил свояк. «А людям что сказать? Спрашивать же будут, зачем вы тут торчите?» «Ну, во-первых, вообще мало кто обратит внимание. А тех, кто заприметит, так и скажешь, геодезические работы. Ну, а с нас потом, понятное дело, литр». «Договорились». В незапамятные времена совхоз был полноценной деревней, минимум на полсотни дворов. когда земля была выкуплена, жители переехали кто куда. Кто-то продал свой дом за бесценок, кто-то уехал так, убоявшись расправы со стороны нового хозяина. И вовсе не беспочвенно, я вам скажу, несколько случаев имели место. Теперь там было всего лишь 5 строений. Одноэтажное административное здание, 3 ангара, склады и гаражи и огромный дощатый барак, в котором и ютились бесправные дети Хошимина, какими-то неисповедимыми путями угодившие на Кубань. Федя у нас с дока по всем подряд наблюдениям. Не в том плане, чтобы грамотно кого-то обнаружить, это уже дело десятое, а в том, что касается организации самого процесса. Я сразу понял, что наблюдать ему приходилось частенько и подолгу. Мы притащили на чердак 2 матраца, 2 плащ-палатки, отнятый у бормана MP3-плеер, ему все равно не надо, он раненый, 5-литровый термос с чаем, заваренный с чабрецом, между прочим, банку клубничного варенья, 1,5 кило ржаных сухариков, безразмерный пакет с жареными семечками, 2 буханки хлеба и связку домашней колбаски. А это уже на тот случай, если вдруг экстренно захочется перекусить между полноценными приемами пищи. На обед и ужин договорились по очереди ходить домой. Как видите, наблюдение — это высокое искусство, и подходить к нему нужно очень ответственно. Федя поначалу хотел было составить график, но потом отказался от этого неблагодарного занятия. Решили работать вдвоем, никого более не привлекая. Один торчит у трубы, непрерывно сканируя вражьи угодья, второй отдыхает рядом, пребывая в готовности в любой момент подменить напарника. Остальных все равно задействовать не получается. Борман ранен, Рома — сиделка, а Ленка с тетей Галей с утра укатили в райцентр за видеокамерой. По настоянию Феди гусевская родня скинулась, чтобы купить ей любимую игрушку, без которой наша звездочка чувствовала себя как без рук. Если кто запамятовал, камеру, ноутбук и вообще практически все наше имущество, что не было в карманах, мы вынуждены были бросить в районе новостроек родного города, в том числе и Ленкину машину. Умные люди советовали нам от нее избавиться, и, как видите, мы прислушались к этому совету, пусть несколько запоздало и не по своей воле, но избавились. В таком вот безмятежно-созерцательном режиме мы успели поработать не более 2 часов. Я только-только вошел во вкус и принялся похрапывать на матраце, как вдруг меня грубо растолкал злобный огр Федя и нетерпеливо потребовал. А ну, бегом подскочил. Глянь, это не оно. Я припал к окуляру и вот что увидел. У крыльца административного здания стоит запыленный внедорожник. На крыльце разговаривают 2. Волосатый жиробас под 60 и элегантный стройный мужчина, едва за 30, в черных очках и с благородной эспаньолкой. Жиробас держится подчиненно и отчасти даже униженно. У распахнутой водительской дверцы стоит крепыш и с пристрастием озирает окрестности, останавливаясь взглядом на любом более-менее значимом ориентире. Ну, во всяком случае, так мне показалось. Еще 3 вынимают из раскрытого багажника сумки и таскают их на крыльцо. В одном из этих 3 я сходу опознал Яныча. — Ну так что? — Да, Федя, это оно.